Глава 47. Есть вариант услышать хотя бы аудио. Кто ж мне даст? Но все равно спрашиваю. Вряд ли, Саш. Пожимает плечами Зверев. Ты же понимаешь, что невелики мы пешки, чтобы нас генеральские допросы транслировали. Все со слов Иванова. Он так сказал. Короче, накрыли. Жалко, я бы послушал. Да, но ты же понимаешь. Неопределенно машет. Кто-то просто пойдет в отставку, а кто-то... Ладно. Разберутся. Трафик прикрыли. Оружие. Задумчиво стреляет взглядом в стену. Короче, изъяли. Айматов умер. Не мигая, смотрю в глаза. Знаю, что скоропостижно скончался. Так бывает после того, как в камеру переводят. Там люди разные, за всеми не уследишь. Преступники знают, на что идут. Также знают, что бывает, когда сливаешь инфу. Селеви, мать вашу. Да. Уклончиво отвечает. Я понимаю. Молчим. Все, что мы натворили, не понравилось вышке. Хоть и под прикрытием Иванова, но отгребли по первое. Сейчас у нас маленькая передышка. У меня по ранению, а у зверя и передышка назвать нельзя. Считается, если не мотаешься, как сраный веник по управе, то это почти Майами. Проверки сотрясают почти всех. От мелких сошек до лестницы и в небеса. Главный хочет крови. Рвет и мечет, чтоб под носом творилась полная ж... И теперь всем прилетит. А кому же понравится, когда в кабинете начинаются землетрясения? Короче, всем по шапке, а наш генерал красава. Короче, ждем конца фильма, там посмотрим, кому Оскара дадут. Тебе бы сейчас в отпуск, Саш, пока все не утихнет. Да я не против. С Маринкой побуду. Киваю согласно, но у меня свербит. Увидеться бы мне с этой... Нимфоманкой. Ох, мне надо, но не пускают. Как заинтересованное лицо не пускают. Ни на допросы, никуда вообще. Принимаю, но не сильно. И, сука, блат не помогает. Травма башки, личный мотив, жену похитила и так далее. Очень спросить, суки, хочется за лошадиную дозу снотворного, что собиралась вколоть Марине. Очень хочу узнать за все остальное, но бесполезно. Даже зверь отказался помогать. С одной стороны, психую, а с другой... Я же задушу ее. Шею сверну, я себя знаю. Да, прикинь, вот надо было мне встрять, как страшный сон вспоминаю. Я, конечно, не ожидал. Сам не ожидал. Старый солдат потерпел поражение. Вкусил плод. И что ржет сидит? Бесит аж. Вертел я на старости лет такие реверансы. Признаю, все произошло исключительно по моей вине. Но все же... «Нахрен такое, старый я. И вообще у меня Марина. И никого не надо нам больше никогда». «Нет, не успел. Вовремя остановился». «Ни разу». Поднимает бровь. «Еще один Шерлок». «Нет». Продавливаю фейспалм. Но тут же отпускаю. «Да я рад до седьмого неба, что ничего не вышло. Иначе не знаю». «Кремень». «Ну, как сказать». Видимо, не совсем кремень, если навеяло что-то. А так... Морщусь. Стряхиваю изморь с плеч. Как представлю свою жизнь без Марины. Бр. Нет, нет. Там трудно было устоять. Ни одна ее игрушка не выдержала. Хорошо, что я не игрушка. Ладно. В жопу все. Отмахиваюсь. Прикинь, девка развлекается, да? Омечен. Ладно, я согласен на извраты. В конце концов, у каждого свои. Но в их случае даже мне, прожжённому, блюйственно. Да-да, такие у нас пошли родственнички. Хоть они и седьмая вода на киселе, но сам факт. В целом-то реально племянница, хоть и троюродная. Короче, дальние они. Почти никто, но... В ее квартире сняли камеры? Конечно, уничтожили. Там пиздец просто. Короче, Суворов, хорошо, что опомнился. Быть тебе в противном случае звездой Ютуба. Не говори, старый ублюдок. На что только не пойдешь ради молодого тела. Даже на своих глазах позволишь с кем-то другим трахаться. Ладно, оставим фантазии болезненным. Молись, Саш. Смеется зверь. И на Марину тоже свою. Да молюсь я. Что, пошел я в отпуск? Ага. А куда вы? На море? Нет, в деревню. У Марининой бабки дом остался в Глухомане. Там речка, лес рядом. Печку топить надо, прикинь. О, здорово. Я бы тоже отдохнул. Сейчас догребу и тоже смотаюсь. Ладно, поехал, да? Меня Марина ждет. Прощаюсь и спешу к жене. Наваливается страшная усталость. Чё-то я задрался этой зимой. Год суматошный, неспокойный. Но я искренне надеюсь, что там в глуши мы перезагрузимся. На пороге встречает раскрасневшаяся Марина. Стягивает волоком сумки, бросаясь навстречу. «Ты чего? Обалдела? Тяжело же!» Прибавляю шаг. «По жопе сейчас надаю. Вот неугомонная, аж бесит. Я бы что ни отнес. Зараза ты, Суворова, беречь себя нужно, а она... Эх...» Отнимаю котомки, ставлю в двери. «Нет». Сдувая с раскрасневшегося лица прядь. «Нормально, Саш. Тебе носки шерстяные брать?»